Глава 15. Он услышал, как завели Бугатти, и даже вздрогнул от неожиданности, потому что в том краю, куда перенес его рассказ, автомобилей не было. Он полностью отрешился от всего, кроме рассказа, в который по мере работы вживался все глубже. Он постепенно справлялся с самыми трудными местами, которые раньше доставляли ему более всего беспокойства. Теперь ему все удавалось. Описание людей, и природы, и дней, и ночей, и какая была погода. Он продолжал работать и чувствовал такую усталость. Точно и правда, всю ночь пробирался по испещренной впадинами вулканической пустыне. И солнце настигло его и спутников на полпути, а впереди еще переход через высохшие грязно-серые озера. Он ощущал тяжесть двустволки, которую нес на плече, придерживая рукой дуло, и вкус гальки во рту. За поблескивавшими впадинами пересохших озер он видел далекий голубой склон горы. Впереди не было никого, а за ним тянулась длинная цепочка носильщиков, понимавших, что они вышли в этот район с трехчасовым опозданием. Конечно, его не было там в то утро. Он даже никогда не носил той потрепанной, залатанной, вельветовой, выгоревшей до белизны куртки со сгнившими от пота подмышками, которую потом снял и отдал своему слуге и брату из племени Камба, разделившему с ним вину и ответственность за опоздание. И тот вдохнул кислый уксусный запах, с отвращением тряхнул головой, а потом усмехнулся и, ухватив куртку за рукав, перекинул ее через свое черное плечо, и они двинулись вперед по сухой, запекшейся от грязи дороге, положив стволы ружей на плечи дулом вперед, а тяжелыми прикладами в сторону носильщиков. Это был не Дэвид, но когда он писал, ему казалось, что это о нем, и тоже должен почувствовать каждый, кто прочтет рассказ и узнает, что они обнаружили, достигнув склона горы, если только они его достигнут. А он должен привести их туда не позднее полудня, и тогда тот, кто прочтет рассказ, переживет все, что пережили они, и запомнит это навсегда. «Все, что открывал твой отец, он открывал и для тебя», — думал он. «Хорошее, удивительное, плохое, очень плохое, по-настоящему скверное и отвратительное. Как обидно, что человек, умевший так радоваться и горевать, ушел из жизни так, как ушел отец. Воспоминания об отце всегда согревали его, и он знал, что отцу понравился бы рассказ. Приближался полдень, когда он закончил работать, вышел из комнаты и пошел босиком по каменным плитам внутреннего дворика ко входу в гостиницу. В зале рабочие вешали зеркало на стену за стойкой бара. Месье Ароль и молодой официант стояли рядом, и он, поболтав с ними, отправился на кухню к мадам. «У вас найдется пиво?» — спросил он. «Ну, конечно, месье Берн», — сказала она и достала из холодильного шкафа бутылку холодного пива. «Я выпью из бутылки», — сказал он. «Как будет угодно, месье», — сказала она. «Дамы, по-моему, уехали в Ниццу. Месье хорошо работалось?» «Отлично. Месье слишком много работает. Нельзя забывать о завтраке». «Не осталось ли в банке икры?» «Конечно, осталось. Я бы съел ложечку-другую». «Месье такой странный», — сказала мадам. «Вчера запивал икру шампанским, сегодня пивом». «Сегодня я один», — сказал Дэвид. «Не знаете, мой велосипед по-прежнему в сарае? Где же ему быть? — сказала мадам. Дэвид взял ложечку икры и предложил банку мадам. «Попробуйте, это очень вкусно». «Ну что вы!» — удивилась она. «Бросьте», — сказал ей Дэвид, — «попробуйте. Возьмите с гренком и выпейте шампанского, там еще есть». Мадам взяла ложечку икры, положила ее на оставшийся после завтрака гренок и налила себе стаканчик вина. «Замечательно», — сказала она, — «а остальное давайте спрячем». «На вас хоть немного подействовало?» — спросил Дэвид. «Я съем еще ложечку». «Ах, месье, не нужно так шутить». «Почему?» — спросил Дэвид. «С кем же мне шутить, когда все уехали? Если эти красотки вернутся, скажите им, что я на море, хорошо?» «Обязательно. Та, что поменьше, настоящая красавица. Конечно, не так хороша, как мадам». «Да, не дурна», — сказал Дэвид. «Настоящая красавица, месье, и очень мила». «Сойдет, пока ничего другого не подвернется», — сказал Дэвид, — «раз уж вы находите ее хорошенькой». «Месье», — произнесла мадам с глубочайшим укором, — «а что это у нас за архитектурное новшество?» — спросил Дэвид. «Новое зеркало в баре. Какой очаровательный подарок». «Все кругом так и тают от очарования», — сказал Дэвид. «Сплошь очарование и осетриные яйца. Пожалуйста, попросите прислугу проверить шины, пока я надену что-нибудь на ноги и отыщу кепи». «Месье любит ходить босиком. Я тоже люблю летом. Как-нибудь мы побродим босиком вместе». «Ну, месье», — сказала она, вложив в эти слова все, что могла. «А роль ревнив?» «Кроме шуток», — сказала она, — «я скажу вашим прелестным дамам, что вы на море». «Спрячьте икру от Ароля», — сказал Дэвид. «До скорого свидания, дорогая мадам». «До встречи, месье». Выехав из отеля на заезженное до блеска черное шоссе, петляющее среди сосен по холмам, он почувствовал, как напряглись мышцы рук и плеч, и как уперлись ступни в тугие округлые педали, когда он под палящим солнцем одолевал подъем за подъемом, вдыхая запах сосен и моря, принесенный легким бризом. Он пригнулся вперед, перенес нагрузку на руки и, наконец, вошел в ритм, который поначалу был неровным, но постепенно установился, когда он миновал стометровые каменные отметки, а потом и первый, и второй километровые столбики с красной макушкой. На мысу дорога пошла под уклон вдоль берега моря, и он притормозил, слез с велосипеда, скинул его на плечо и стал спускаться по тропинке к пляжу. Прислонив велосипед к сосне, от которой в жаркий день пахло смолой, он спустился на прибрежные камни, разделся, положил эспадрилье на шорты, рубашку и кепи и нырнул с камней в глубокое, прозрачное, холодное море. Вода понемногу светлела, когда он плыл к поверхности, и, вынырнув, он тряхнул головой, чтобы вода не попала в уши, и поплыл от берега. Он лежал на спине и, покачиваясь на волнах, смотрел на небо и принесенные бризом первые белые облака. Потом он поплыл назад к бухте и, выбравшись на бурые камни, уселся на солнце, вглядываясь в море. Хорошо было одному, особенно когда удавалось сделать все намеченное на день. Потом, как всегда после работы, подступило чувство одиночества. Он стал думать о девушках и затосковал сразу по обеим. Он думал о них, но не о том, что такое любовь, увлечение или долг, или что произошло и что ждет их впереди, а просто о том, что ему их не достает. Он скучал по обеим, по каждой в отдельности и обеим вместе. Греясь на солнце на камнях и глядя на море, он понимал, что это скверно. Ни с одной из них ничего хорошего не получится. «Да и от себя хорошего не жди», — подумал он, — «только не пытайся обвинять тех, кого любишь, или распределять вину между всеми тремя. Не ты, а время назовет виноватых». Он смотрел на воду и пытался осмыслить случившееся. Но ничего не получалось. Хуже всего то, что произошло с Кэтрин. Скверно и то, что ему понравилась другая. Незачем было копаться в собственном сознании, чтобы понять, что он любит Кэтрин, что любить двух женщин плохо, и ни к чему хорошему это не приведет. Он еще не понимал, насколько все плохо, но ничего хорошего уже не ждал. «Мы и так связаны, точно три шестерни, вращающие одно колесо», — подумал он. «Но на одной из шестерен уже сорвана резьба, и она никуда не годится». Он глубоко нырнул в прозрачную холодную воду, в которой тонула его тоска по кому бы то ни было, и, вынырнув, тряхнул головой, поплыл далеко в море, а потом повернул к берегу. Он оделся, не обсыхая, сунул кепи в карман, выбрался на дорогу, сел на велосипед и поехал вверх на невысокий холм. Мышцы бедер ныли без тренировки, но он налег на педали, постепенно набирая темп. Точно гонщик и его велосипед слились воедино, превратились в некий живой механизм. Потом он покатил по крутому спуску вниз, свободным колесом, едва касаясь тормозов и не замедляя на поворотах. Пронесся по черной бегущей меж сосен дороге и свернул по тропинке на задний двор гостиницы, откуда было видно поблескивающее из-за деревьев по-летнему синее море. Девушки еще не вернулись. Он прошел к себе, принял душ, надел свежую рубашку и шорты и вышел в бар, где уже красовалось новое зеркало. Он позвал официанта, попросил принести лимон, нож и лед, и показал ему, как делается коктейль «Том Коллинз». Потом сел на табурет у стойки и, глядя на себя в зеркало, поднял высокий стакан. «Не знаю, стал бы я пить с тобой месяца четыре назад», — подумал он. Официант принес «Эклерер Денис», и Дэвид стал читать, чтобы скоротать время. Он расстроился, не застав девушек по возвращении. Без них было тоскливо, и он начинал волноваться. Когда они, наконец, вернулись, Кэтрин была очень возбуждена и весела, а Марита подавлена и молчалива. «Привет, милый», — сказала Кэтрин Дэвиду. «Ты посмотри на зеркало, они все-таки его повесили. И какое красивое! Только слишком уж правдивое. Пойду приму душ перед обедом. Извини за опоздание». «Мы заехали в город и зашли выпить», — сказала девушка Дэвиду. «Прости, что заставили тебя ждать». «Выпить?» — переспросил Дэвид. Она потянулась к нему, поцеловала и убежала. Дэвид снова принялся за газету. Когда Кэтрин вернулась, на ней была темно-синяя льняная рубашка, которая так нравилась Дэвиду, и брюки. Она сказала: «Я надеюсь, дорогой, ты не сердишься? Мы тут ни при чем. Я встретила Жана и пригласила его выпить с нами. Он согласился и был очень мил. «Парикмахер?» «Жан, разумеется. Какой еще Жан мог встретиться мне в Каннах? Он был просто очарователен и даже спрашивал о тебе. Можно мне мартини, дорогой? Я выпила только один. Сейчас уже будем обедать. Ну, хотя бы один, дорогой. Мы только и делаем, что едим». Дэвид, не торопясь, готовил два мартини, когда вошла девушка. На ней было белое платье из плотной ткани, и выглядела она свежей и бодрой. «Можно и мне мартини, Дэвид? Ужасно жаркий был день. А как ты здесь?» «Оставалась бы дома и ухаживала за ним», — сказала Кэтрин. «Я сам управился», — сказал Дэвид. «Море было хорошим». «Какое яркое прилагательное», — сказала Кэтрин. «Так и представляешь себе все в красках». «Извини», — сказал Дэвид. «Вот еще классное словечко», — сказала Кэтрин. «Объясни своей новой подружке, что такое класс. Дэнди-класс, Дэвид. Это американизм». «По-моему, я знаю», — сказала девушка. «Это третье слово из Янки Дудл Дэнди». «Не заводись, Кэтрин». «Я не завожусь», — сказала Кэтрин. «Но еще пару дней назад, когда ты заигрывала со мной, это считалось просто дэнди-класс. А сегодня, если мне хочется пококетничать с тобой, ты делаешь вид, будто я бог знает кто». Это третье слово из Янки Дудл Дэнди. Янки Дудл — песня времен войны за независимость в Северной Америке, 1775-1783 годы. Здесь игра слов, так как слово «дэнди» в английском языке, помимо значения «щеголь», «фат», имеет также значение «щегольской», «классный», «очень хороший». Примечание редакции. «Прости, Кэтрин», — сказала девушка. «Опять прости, извини», — буркнула Кэтрин. «Может быть, пообедаем?» — сказал Дэвид. «День был жарким, и ты устала». «Я устала от всех», — сказала Кэтрин. «Пожалуйста, не обращайте внимания». «Не за что извиняться», — сказала девушка. «Я не хотела быть занудой. Я не для того здесь осталась». Она подошла к Кэтрин и поцеловала ее нежно и легко. «Ну, будь умницей», — сказала она. «Пойдем к столу». «Разве мы еще не обедали?» — спросила Кэтрин. «Нет, дьяволенок», — сказал Дэвид. «Только собираемся». Когда обед подходил к концу, Кэтрин, которая, несмотря на некоторую рассеянность, держалась хорошо, сказала: «Пожалуйста, извините меня, но я должна прилечь». «Можно мне помочь тебе?» — спросила девушка. «Действительно, я выпила лишнее», — сказала Кэтрин. «Я тоже вздремну», — сказал Дэвид. «Нет, пожалуйста, Дэвид, приходи, когда я засну, если хочешь», — сказала Кэтрин. Примерно через полчаса девушка вернулась. «С ней все в порядке», — сказала она, — «но нам нужно быть повнимательнее к ней». Когда Дэвид вошел в комнату, Кэтрин еще не спала, и он присел на кровать рядом с ней. «Не думай, я не развалина. Просто я выпила лишнее», — сказала она. «Я знаю, я виновата. Я солгала тебе». «Как я могла, Дэвид?» «Ты сама не знаешь, что делаешь». «Нет, я нарочно. Ты вернешься ко мне? Я не буду тебя терзать». «Ты и так со мной?» «Если ты вернешься, мне больше ничего не надо. Я буду предана тебе. Правда, правда, буду. Ты хотел бы этого?» Он поцеловал ее. «Поцелуй по-настоящему», — сказала она. пожалуйста, подольше. Они плавали в бухте, которую обнаружили в первый день. Дэвид хотел было отправить женщин на море, а сам отогнать старенькую Изотту в Канны, чтобы отрегулировать тормоза и проверить зажигание. Но Кэтрин уговорила его искупаться с ними, а машиной заняться завтра. После сна она казалась такой счастливой, здоровой и веселой. Да еще Марита, взглянув на него серьезно, сказала: «Ну, пожалуйста, пошли». Он уступил, довез их до ведущей к бухте тропинки, демонстрируя по дороге, как опасно ездить с такими тормозами. «Когда-нибудь ты убьешься на этой машине», — сказал он Марите. «Преступление так запустить ее». «Может быть, купить новую?» — спросила она. «Да нет же, для начала дай хотя бы тормоза отрегулировать». «Нам нужна машина побольше, чтобы всем места хватило», — сказала Кэтрин. «Отличная машина», — сказал Дэвид, — «только повозиться с ней надо как следует. А так в самый раз для тебя». «Посмотрим, сумеют ли они привести ее в порядок», — сказала девушка. «А если нет, купим такую, как ты захочешь». Потом они загорали на пляже, и Дэвид лениво предложил: «Пойдем поплаваем». «Плесните на меня воды», — сказала Кэтрин. «Я положила кружку в рюкзак». «Ой, как хорошо! Можно еще? И на лицо, пожалуйста». Кэтрин осталась загорать, лежа на белом халате, расстеленном на плотном песке. А Дэвид и девушка поплыли в море, за камни у входа в бухту. Девушка плыла первой, но Дэвид догнал ее. Он поймал ее за лодыжку, притянул к себе, обнял, и они поцеловались, стараясь удержаться на воде. Она выскальзывала из его рук, и когда они целовались, и тела их были совсем рядом, казалось, одного роста с ним и какой-то другой. Марита нырнула, Дэвид отплыл в сторону, и она вынырнула, смеясь. Волосы у нее были гладкие, лоснящиеся, как у тюленя. Встряхнув головой, она снова прижала свои губы к его губам, и они целовались, пока вода не накрыла их обоих. Качаясь на волнах и соприкасаясь телами, они целовались крепко и весело и снова ныряли. «Теперь я ничего не боюсь», — сказала она, — «и ты не должен». «Не буду», — сказал он. Они поплыли к берегу. «Пойди окунись, дьяволенок», — позвал Дэвид Кэтрин. «Перегреешься». «Хорошо, пойдем вместе», — сказала она. «Пусть теперь наследница загорает. Сейчас я ее смажу бальзамом». «Только чуть-чуть», — сказала девушка. «Можно и мне воды?» «Ты и так насквозь мокрая», — сказала Кэтрин. «Я только хотела попробовать», — сказала девушка. «Зайди подальше, Дэвид, и зачерпни воды похолоднее», — сказала Кэтрин. Дэвид медленно вылил прозрачную холодную воду на голову Мариты, и девушка повернулась на живот, опустив голову на руки. Дэвид и Кэтрин плыли легко, точно морские животные, и Кэтрин сказала: «Как было бы славно, не будь я сумасшедшей». «Ты не сумасшедшая». «Сегодня нет», — сказала она, — «по крайней мере сейчас. Поплывем дальше». «Мы и так далеко заплыли, дьяволенок». «Ладно, повернем к берегу. Но там на глубине вода кажется такой прекрасной. Хочешь, поплывем под водой перед тем, как возвращаться?» «Только раз», — сказала она, — «тут, где поглубже». «Будем плыть, насколько хватит сил, так, чтобы вовремя вынырнуть».